Я зажмурился и снова открыл глаза. С яркого синего неба на меня медленно опускали щепки и веточки с жухлыми листиками, и тонко и нудно звенело в ушах. Я перевернулся на живот, встал на четвереньки и лишь потом поднялся на ноги. Кирпичные стены с закопченными провалами окон поплыли перед глазами. Впереди, там, где стоял белобрысый пацан и куда кинулся Кирка, никого не было. Только тихо колебались сиреневые султаны Кипрея. Пахло кислой копотью взрыва. Я оглянулся назад. У самого оконного пролома, прислонившись к стене, стоял Буська и держался рукой за правое плечо. Из-под ладони, прямо на глазах, по серому сатину рубашки расплывалось коричневое пятно. Я бросился к нему, но остановился в полушаге. Увидел, как с его лица сбегает смуглота, заменяясь желтой бледностью. «Что?» — зашептал я. «Посмотри там!» — заплетающимся языком ответил Буська и медленно опустился под стену. Мне было страшно смотреть на него, но идти туда, где должны были лежать белобрысы и Кирка, было еще страшней. Но я все-таки повернулся. Увидел Киркину голову, торчащую среди густой лебеды у противоположной стены, и побежал к нему. Белобрысы лежал без сознания. Из ноздрей короткого приплюснутого носа текли сопли. Кирка, окровавленная тряпкой, пытался перетянуть ему ногу выше щиколотки, а ступня вся была в крови. Зашлось дыхание, что-то хлюпнуло в горле. Кирка покосился и спросил коротко: «Платок есть?» «Нет, Буську в плечо». «Беги, останавливай машину, любую, а то...» Я сорвался с места, не признавая себя в том, что мне нестерпимо хочется убежать отсюда. На ходу крикнул Буське, что сейчас будет машина, и перемахнул через низкий забор в проходной двор. Я услышал по неровному шарканью подошв, что хрыч подходит к столу, и открыл глаза. Он поставил стаканы, положил конфеты, сел и наклонил белобрысую голову. «Ну, будем». Я взял стакан и сделал большой глоток. «За встречу!» С внезапной хрипотой ответил он. Рука дрожала, пока несла стакан ко рту. «Вот, по больничному гуляю», — выпив и вздохнув, сказал он, виновато улыбнувшись. Мучительно силился я вспомнить его имя, но в памяти всплывали только обрывки картинок, как белобрысый, хромой, сопливый пацан вертелся возле нас, более старших, на пустырях, где гоняли тряпичный мяч и подкидывали майлку, на черных лестницах, где дымили раздобытыми окурками. Я не мог вспомнить его имя, а прозвище «Хрыч» прилипло к нему уже после того, как он вышел из госпиталя и стал хромоногим. Мы хлебнули по второму разу. Рука у него перестала дрожать, и я спросил без всякого интереса, только для того, чтобы поддержать разговор. «Ну, как тут мужики живут? Я уж давно никого не встречал». «Да как? Вот Пашка Березкин со мной на электропульте токарит. Дочку замуж выдал в Новый год. Квартиру хлопочет теперь». Он взял конфету, подержал и снова положил на стол. «Березкина я вспомнил. Про корешей твоих не знаю. Видал как-то, Буська Миронов приезжал, у него машина своя, а мать здесь живет. А Кирку Длинного давно уж не видал. Да, знаешь, что дом 40 обрушился?» Он оживленно улыбнулся. «Слышал, никто не погиб?» «Нет, там только перекрытие в первом этаже сыграло, и стена разошлась. Но они давно говорили, что трещит по ночам». Он неожиданно рассмеялся. «Валька Чернышов, в чем мать родила, во двор выскочил». «Это какой Валька? Рыжий?» Я взял стакан. Там осталось еще на глоток. «Ну, Чернышов, Валька, рыжий татарин». Было заметно, что хрыч уже захмелел. Слова его стали вязкими и медленно вытекали сквозь мелкие желтые зубы. «Ну, Губан, должен помнить, ты еще ему глаз выбил после войны. Да, зато всем в один день квартиры дали». Я так и не донес стакан до рта. Конечно, я не забыл, не мог забыть Губана. Просто клички были прочнее имен. Стерлись имя и фамилия, а Губан сидел в памяти, и легкая на подъем, она услужливо стала разматывать старую ленту. Весной 47-го года за дами нашей улицы, через проходные дворы и подсыхающие на солнце пустыри, пробрался я на задний двор дома 40, где была твердая утоптанная площадка, на которой обычно играли в футбол парни окрестных домов. Здесь я рассчитывал встретить Буську и Кирку, чтобы вместе отправиться на Притеченскую барахолку, где за рубль можно было купить на развале интересную книгу и при некотором опыте прихватить еще пару бесплатно. Опыт у нас имелся. В последнее время я все реже бывал во дворах нашего квартала, потому что в январе арестовали отца, и отношение ко мне окрестной шпаны изменилось. Меня и так-то недолюбливали за злой язык и за задиристость, а теперь неприязнь дворовых парней перешла в открытую вражду. В ответ я объявил всем им войну. Только Кирка и Буська остались верны нашей дружбе. Буськин отец уже второй год отсутствовал по той же причине, что и мой. Кирка же был самый рослый и сильный, так что мог наплевать на общие отношения ко мне. Он поддерживал меня и в классе, где ощущалось лишь молчаливое отчуждение. А во дворах была разная шпана от 13 до 17, и кое-кто из тех, что постарше, не упускал случая открыто поизмываться надо мной. Примером старших вдохновлялись и мои ровесники. Я как бы оказался вне закона, а уличный закон и без того был жестоким, и поэтому во дворах Я чувствовал себя беззащитным, и прежде чем перелезть через невысокий кирпичный заборчик, отделявший задний двор дома 40 от соседнего проходника, я высунул голову и внимательно смотрел вытоптанную красноватую от кирпичной крошки площадку, по которой десятка-полтора ребят гоняли потертый кирзовый мяч. Я сразу заметил долговязую фигуру Кирки, потом убедился, что особо злобных недоброжелателей нет, и, взобравшись на гребень забора, спрыгнул во двор. Парни бестолково, но яростно носились по пустырю, кричали, и никто не замечал меня. Я миновал ворота, две грудки кирпича, между которыми стоял какой-то малолетка, и направился вдоль стены к противоположному концу, где шла игра. Бледное солнце освещало пустырь и отражалось в стеклах окон дома, стоявшего за забором. Площадка выглядела унылой. Ни куста, ни деревца, лишь осколки кирпичей под забором. Когда-то здесь стояли сараи, но блокадной зимой их растащили на дрова, а кирпичные столбики, поддерживавшие крышу, постепенно развалились, усыпав осколками полосу вдоль забора, который раньше был задней стенкой сараев. Крики у дальних ворот вдруг усилились. Кто-то радостно проорал «Гол!». Игра приостановилась. Я подошел к столпившимся парням, сунув руки в карманы, принял независимый вид и поздоровался. Несколько голосов отозвалось, но большинство парней глядели неприветливо. И мизансцена складывалась прямо-таки символическая. Чувствуя неловкую растерянность, готовую превратиться в страх, стоял я против тесной враждебной толпы маленьких, не ведающих снисхождения людей. Где-то позади всех торчала светлая Киркина голова, а невысокая Буськина фигура вообще затерялась. Первый приступ страха дрожью прошел по моим лодыжкам и стал подниматься вверх груди. И вот, растолкав тех, что помельче, вперед вышел Валька Чернов, широкий, толстозадый, с круглым щекастым лицом, на котором выделялись толстые, отвисшие, вечно мокрые губы, за что он и получил свою кличку. Губан был старше всех в нашей дворовой компании, но общество своих сверстников, 17-летних, избегал, потому что, выражаясь языком современным, весь был начинен комплексами и предпочитал самоутверждаться среди тех, кто младше на 2-3 года. Младшая шпана Губана не любила, но побаивалась. Лишь наша троица позволяла себе роскошь не замечать его вообще. И вот этот жирный, с заплывшими глазами, слюнявый недоумок растолкал тех, кто помельче, и в развалку, так называемой блатной походкой, подошел ко мне. Правда, при этом он сильно вихлял бедрами и задом и скорее напоминал вставшую на задние копыта свиноматку, чем шустрого делаша. И я невольно улыбнулся, глядя на него. Губы его заколыхались, будто кто-то хорошо встряхнул два бесформенных куска сырой говяжьей печени. Губан просипел. «Ну что лыбишься, тюремщик?» Вытащил из-за пояса неказистую самодельную финку с наборной плексигласовой ручкой и, поигрывая ею, добавил. «Что?» Пера захотел. Я понимал, что финка — это несерьезно. Понимала это и вся притихшая позади шпана. Но все равно моментик был напряженный. И если бы не теперешнее мое положение среди дворовой окрестной шпаны, я просто послал бы Губана подальше и для верности повернулся спиной. Но я пятый месяц чувствовал себя загнанным до отчаяния и бешенства, как бродячий пес, попавший в глухой двор, подворотню которого уже перекрыли люди с веревочной сетью в руках. Страх, ненависть, ярость и обида вдруг переполнили все мое существо так, что щекастое поросячье лицо Губана поплыло перед глазами на фоне притихшей толпы малолетней шпаны и кирпичного забора. Я переступил ногами на месте, чтобы не упасть от внезапного головокружения. Но через миг все стало на свои места. И забор, и лица парней, и Губан с подрагивающей в руке неказистой финкой. Тусклый, плохо отполированный клинок даже не отсвечивал на солнце. И я ощутил в себе вдруг радостную и зовущую пустоту. Покачиваясь, стоял я на самом краю бездны, и мне не было страшно, и только от огромной этой бездны захватывало дух. Что-то случилось со мной в то мгновение, и я перестал ощущать страх, ненависть, обиду и ярость, перестал чувствовать себя загнанным бродячим псом в глухом темном дворе с перекрытой веревочной сетью подворотней. Пустой, просветленный и радостный стоял я перед Губаном, и не было во мне ни обиды, ни страха, лишь одно желание, чтобы он ударил меня своей финкой. И тогда я уже чувствовал, что тогда случится что-то ужасное, но раз и навсегда освобождающее меня от всякой зависимости, от всех связей, ареста отца, диктата старших, страха перед тем, кто сильней. Я шагнул к Губану и, усмехнувшись, сказал: «Штаны опять мокрые, губошлёп». Тут надо заметить, что Губан отличался таким пикантным свойством, поэтому и был подвергнут остракизму старшей шпаной. Он машинально наклонил голову и посмотрел на мотню своих не по размеру просторных штанов. Ребята вокруг засмеялись. Тогда он покраснел и ткнул меня своей финкой. Ткнул легонько и трусливо. Я только почувствовал слабый укол. Но это решило его судьбу, а может быть и мою. Вынувший нож должен убить или будет зарезан сам. Но, конечно, тогда обошлось легче по нашему зеленому возрасту. Я просто посмотрел на то место, куда он ткнул. На рубашке была маленькая продолговатая дырочка с овсяное зерно. Я услышал и физически почувствовал, как отяжелела тишина вокруг. Увидел, как края дырочки окрашиваются кровью –